Глава 10. Ева Клубничкина. Совершив диверсию в шикарных хоромах боссов, я с чистой совестью закрыла их пентхаус и отправилась домой. Сердце пело от предвкушения, завтра предстоял волнительный день. Я лишь надеялась, что подружка Лизы не подведет и не напишет лишнего в моей медицинской карте. Конечно, есть врачебная тайна, но не думаю, что это станет серьезным препятствием для злобных боссов, жаждущих найти того, кто оставляет им подарочки в самых неожиданных местах. Я и так почти провалилась, а все из-за какого-то доброжелателя. Хотела похулиганить и оставить очередной презент прямо в их пентхаусе, но тогда бы спалилась сама. Сейчас они и так меня подозревают. Жаль, не получится увидеть лица боссов, когда они обнаружат мои покупки. Уже лежа в ванной, у себя в доме, в облаке ароматной розовой пены, я расхохоталась в голос, никогда еще не чувствовала себя настолько удовлетворенной и радостной. Перед тем, как отправиться на шопинг, я провела тщательную разведку, благо все братья жили в одном огромном четырехэтажном пентхаусе в высотной новостройке, в экологически чистом районе на окраине города. Они вполне уживались в шикарных апартаментах, не мешая друг другу. Конечно, у каждого имелся свой этаж. Мне не пришлось натруждать больную ногу и бегать из квартиры в квартиру. Даже по этажам бегать не пришлось. Там имелся удобный роскошный лифт. Я заглянула в спальню каждого, пошарилась в комодах с нижним бельем. Ну что, мальчики, готовьтесь к обновлению гардероба. Но перед этим я выгребала всю их одежду из гардеробных, начиная от нижнего белья и заканчивая рубашками. Белое. Фу, как скучно. Все одноцветное барахло отправилось в ближайшую благотворительную организацию, а я развлекалась по полной. Климу, как самому главному и несносному ублюдку, купила обычные мужские труселя-семейники зеленого цвета в красную ягоду. Теперь на его шикарной заднице красовались крупные клубнички. Лео предпочитал боксеры строгих цветов тон носкам. Злобный педант. Представляю, как у него задергается глаз при виде разноцветных носков всех цветов радуги, коими сейчас под завязку заполнен комод в его спальне. А уж когда он увидит обтягивающие боксера голубого цвета с губками на самом причинном месте, у меня даже задница зачесалась, словно предчувствуя, как отразится на ней самой эта самая реакция. Ариса, этого злобного монстра с волчьими повадками, ждал другой сюрприз. Белые боксеры с надписью сзади «Поцелуй меня взад». Ну и четвертый, самый похотливый бабник, не пропускающий ни одной юбки, Давид. Для него я прикупила совершенно особенные труселя. Красные, в белый горох, с надписью спереди. Если бы не мороз, он бы до колен подрос. Аист в пути. Кроме того, всем боссам полагался целый интимный гардероб из подобных труселей разных цветов и с разными надписями. Территория охраняется женой. Интим не предлагать, есть хозяйка. Служу только жене. Последние чистые трусы. Осторожно, член с пипетку. Не буди во мне хомячка. Отдамся в хорошие руки. Я, наверное, скупила весь отдел, желая счастливить боссов. А уж как смеялась вместе со мной продавец всего этого добра, не передать словами. Потом отправилась в отдел рубашек, заменив все скучные белые рубашки разноцветными гавайскими разлетайками. О том, как этим вечером развлекается госпожа Львовская, даже думать не хотела. Поход в тот салон она запомнит надолго. Насколько мне удалось узнать, пошептавшись с администратором, сегодня вечером там празднует отпуск компания мужиков, какие-то друзья моих боссов. И за небольшую плату администратор согласилась случайно перепутать время, тем более, когда я поведала ей слезную историю про гадкую любовницу. Удовлетворенно улыбнувшись, довольная как слон, я вылезла из ванны и отправилась спать, даже не представляя, как мне аукнутся мои небольшие шалости. Как ни странно, но боссы не разбудили меня утром звонками и гневными криками, обвиняя в том, что я испортила их одежду. 5 минут сбросила вызов, уже полностью одетая в светлый топ и голубые джинсы, торопливо накинула легкий просторный вязаный кардиган. Он отлично смотрелся в комплекте с обтягивающими голубыми джинсами с высокой посадкой и светлым топом. Лиза с утра позвонила, сообщив, что Аврора меня ждет. «Ева, давай выходи, я жду в машине, как раз передашь мне очередной презент для боссов». Накинула на плечи рюкзак, подхватила пакет с подарком для боссов, взяла трость и похромала навстречу приключениям. В машине отдала пакет Лизе. Подруга высадила меня у нашего офисного здания. Именно в нем располагалась медицинская клиника, только на 3-м этаже. С утра телефон молчал. Возникло впечатление, что это затишье перед бурей. Но я отмахнулась от неприятных предчувствий и отправилась в клинику проходить медосмотр, как и еще 5 десятков сотрудниц нашей компании. Аврора, врач-гинеколог, оказалась очень милой девушкой, пышечкой среднего роста с нужными изгибами во всех важных местах. Она быстро провела осмотр, написала, что нужно, и, подмигнув мне, улыбнулась, пообещав, что все будет хорошо. О моих особенностях в справке ни слова. Я поблагодарила ее, на лифте поднялась на 3-й этаж, предстоял очередной рабочий день со злобными боссами. Пока поднималась на свой этаж, вспоминала Аврору. Такой светлый человечек, излучающий добро и оптимизм. Настоящая утренняя заря. Я еще тогда подумала, Лиза права, мы обязательно с ней подружимся. Пройдя обследование без проблем, уверенная, что мне все сошло с рук, я уже хотела поехать на работу, как вдруг написала Лиза, сообщив, что у меня сегодня выходной. А следом в сообщении прилетел адрес спа-салона, принадлежащего нашей компании, и сертификат на его посещение уровня All Inclusive. А я, ничего не подозревая, отправившись кайфовать и расслабляться, угодила в хорошо расставленную ловушку. Кто бы мог подумать, что боссы окажутся настолько умными и, главное, злопамятными, все 4. И во что выльются мои шалости? Тогда я даже не догадывалась. Я уже выходила из здания клиники, когда получила сообщение от Лизы. «Ева, мне пришлось уехать. Муж позвонил. У тебя сегодня выходной. На твое имя открыт сертификат в СПА-салон. Он расположен в нашем здании, только на этаж выше медицинской клиники. У каждого сотрудника есть бессрочный сертификат на его посещение. Сходи, расслабься, сделай массаж. Там все включено». «СПА-салон Люксор, 4-й этаж», — прочитала я, дойдя до парковки возле нашего офиса, и, не найдя там машины Лизы, подумала, может, и правда, один из мужей позвонил. Набрала ее, но оказалось, абонент не абонент. Лиза и правда рассказывала, как однажды отдыхала в этом самом салоне и что часто туда ходит, что Люксор принадлежит компании. Не заподозрив неладное, решила воспользоваться щедрым предложением. Развернулась и направилась в здание, где располагалась клиника, только на этот раз этажом выше.